Главным украшением парка Тигрового бальзама стали искусственные гроты, причудливые скалы и аллеи, образованные подрезанными деревьями, мифологические животные и древние герои, группы воинов и целые деревни с их жителями. Все это искусно вылеплено из гипса, раскрашено и живописно вмонтировано в парковые ансамбли. Бесчисленные беседки и гроты парка Тигрового бальзама заселены персонажами, воспроизводящими сцены древнекитайской мифологии, фольклора, древних легенд и конфуцианских хроник. Многие композиции имеют назидательный смысл. «Чти своих предков, какие бы дела они не совершали, ты не вправе судить их. Молись усердно богам за себя, за своих родителей и своих предков, и боги услышат твои молитвы». В одной композиции изображены те, кто недостоин прощения. Дьяволы терзают грешников, потрошат им внутренности, мелют их жерновами, распиливают на части, варят в котлах, насаживают на вилы. Корчатся в нечеловеческих муках грешники, рекой льется их кровь, и довольно ухмыляется торжествующий дьявол. Резец скульптора-воятеля оживил и многие реальные сюжеты, например, в одной из аллей воспроизведен уголок деревни. Кривые, выдолбленные в скале ступени, ведут к хижине. К источнику спускается женщина. Чуть дальше крестьяне обрабатывают землю, высоко в горы забрели овцы, и разгневанный пастух, грозя пальцем, отчитывает заблудившуюся овцу. Огромная хищная птица взобралась на скалу, чтобы оттуда выследить добычу. А вот нищий бродяжка утащил цыпленка, но выскочившие из засады стражники схватили его. Однако в это время в деревню пришел фокусник, и собравшийся вокруг него народ забыл о воришке. Самую многочисленную этническую группу в Сингапуре составляют китайцы, которые расселились во всех частях города. Особенно сильно заселен китайский город, в котором в основном сооружены двухэтажные дома. Первые этажи таких домов приспособлены под магазины, конторы и мастерские, а вторые — под жилье. Здесь сохранилось много зданий, построенных еще 200 лет назад, и сейчас они образуют целые районы с узкими кривыми улочками и переулками. Китайский город обновляется медленно, и его пейзаж во многом сохраняет свой традиционный вид. Из окон торчат длинные бамбуковые шесты с подвешенным на них бельем. Рядом сушится лук, чеснок, красный перец. Вечерами в воздухе слышится смешанная речь на различных китайских диалектах, сливающаяся с треском и громом гонгов, щелканьем деревянных палочек и пронзительными звуками флейты.